Ваплахов же наоборот. Как только лег на кровать, почувствовал себя уютно и спокойно, глаза закрылись. Добрынину не спалось. Мысли его бегали, как в лихорадке, от одного предмета к другому, возвращаясь время от времени к этим загадочным письменам. Думал он также о радисте Петрове, про которого местная старуха сказала, что он не русский, потому что добрый очень. Обиделся контролер за русскую нацию. «Но откуда, — думал он, — эта старуха знать может, насколько добрые русские люди?» И тут же подумал, что надо пойти к ней в гости и подарить ей что-нибудь, чтобы не говорила она больше подобных гадостей про русский народ. Было тихо в комнате. Только Ваплахов иногда во сне переворачивался сбоку на бок, что-то бормоча себе под нос. Опустил ноги на пол Добрынин, встал, прошелся по комнате, прислушиваясь, не трещат ли под его ногами деревянные доски пола. Нет, не трещали они. Было тихо. Остановился у бочки буржуйки, присел на корточки, глянул на потухшие угли, нашел тут же палочку, растормошил золу и вынырнул оттуда еще живой багровый уголек. Металл бочки был теплый. Время тянулось медленно, медленно, но беспрерывно. Все больше его оставалось в прошлом, перекатываясь туда прожитыми часами, днями, неделями. Сколько уж времени прошло с тех пор, как покинул он свой дом, свою деревню. Год, два, Добрынин не помнил. Он не следил за временем, будучи полностью поглощенным мыслями о своей работе и самой работы, которая влекла его теперь больше, чем когда-то семья. Законную ночную тишину прорезал вдруг непонятный звук. Добрынин обернулся к окошку, там было по-прежнему темно. Скрипнул железной сеткой, Ваплахов снова переворачиваясь сбоку на бок. Добрынин вернулся взглядом к багровому угольку, но тут снова неясный шум донесся с улицы, и, почувствовав тревогу, народный контролер поднялся на ноги. Он вышел в прихожую дома, приоткрыл дверь и выглянул во двор. Тут же яркое пятно света приковало к себе его взгляд. Какой-то мощный луч бил прямо в открытую дверь пушного склада, и в этом луче сновали какие-то люди. Сердце народного контролера забилось часто, волнение охватило его, и поспешным движением руки он закрыл дверь, вернулся в комнату и разбудил Ваплахова. «Вставай, вставай, — говорил он, — там склад грабят!» Пока урку-емец поднимался, Добрынин достал из вещмешка револьвер, одел кожух и затянул его на себе ремнем. «Что стоишь? — рявкнул Добрынин на урку-емца. — Пошли!» Стараясь ступать как можно тише, они вышли на мороз. «Может, Петрова разбудить?» Остановившись сам себя шепотом, спросил Добрынин. Тот же сам себе и ответил. «А что, сами не справимся?» Они пошли к яркому лучу света, бившему прямо в открытую дверь склада. Приблизившись к месту, остановились. Добрынин лихорадочно думал, что же теперь делать? Достать револьвер и всех арестовать или что-то другое? Но что другое? Что еще можно делать в такой ситуации? Иди, буди Петрова, пусть возьмет ружье и идет ко мне, а я их пока арестую, — сказал наконец Ваплахову. И побежал Ваплахов назад к дому. А Добрынин тем временем с револьвером в руке смело пошел к складу. Однако ничего не происходило. В том смысле, что никто не заметил народного контролера.